Глава 14. Снова магистр. Кайфую от произведенного эффекта. Аж чувствую, как в голову дало, будто я залпом выхлестал бутылку шампанского. Лыба до ушей. Студенты в шоке. Смотрят на меня во все глаза. Каролина краснеет. Один Орловский глядит не на меня, а сквозь стол. «Ха, смешно!» Басит его дружок-пирожок. «Смешно тебе, пузатый?» — спрашиваю я. «А смешного-то нет ничего. Я действительно ваш новый препод». «Да как так-то?» «Указом императора Всероссийского. Вы что, телевизор не смотрите? Я думал, меня теперь вся Россия знает». Когда я вчера ездил по городу и сидел с Каролиной в ресторане, постоянно чувствовал на себе взгляды. Меня даже тайком фоткали несколько раз. Да и сегодня, пока шел по коридорам универа, наслаждался вниманием. Объясню вкратце. Я работаю на его величество. Собственно, это все. Больше вам знать не положено. С улыбкой развожу руками. Что касается преподавания, можете не беспокоиться. У меня достаточно знаний, чтобы вас учить. «Откуда?» — брякает пирожок. «От верблюда! Напомни, как тебя зовут, мой хороший?» «Никита». «Напомнить тебе, как следует ко мне обращаться, Никита? Подсказка на доске, если что». «А почему именно так, магистр?» Решается задать вопрос Каролина и почему-то краснеет еще гуще. «Да очень просто. Во-первых, все знания у меня от покойного магистра Дума. Объясняю я и даже не вру. Во-вторых, Дум — это мое имя в аббревиатуре. Вот и все. Понятно, красавица?» «Да», — опускает глазки Каролина. «Есть те, кому непонятно. Орловский!» «Что?» — рыкает тот. «И еще раз не расслышал». Я прикладываю ладонь к уху. «Мне все понятно, магистр», — бурчит тот. «Приятно слышать. Хотя я не уверен, что ты понял». «Ладно, хватит любезностей. Что у нас сегодня? Магические конструкты? Поехали. Никита, выходи сюда. Будем практиковаться». «Как же классно я сейчас себя чувствую. Полностью в своей тарелке. Как же, оказывается, я поэтому скучал». Занятие проходит бодро и весело. До моих студентов быстро доходит, что я действительно могу их научить. Сырин Боровиков выполняет свое обещание и приходит на занятие. Садится на заднюю парту и внимательно наблюдает. Но ему хватает всего нескольких минут. Он видит, как я показываю сотворение конструктов, объясняя тонкости и заставляю все повторять на практике. В результате у всех получается. Заклинание работает, все довольны. Сырок ловит мой взгляд, кивает и выходит из аудитории. Единственный, кто сегодня трудится спустя рукава, это Сережа Орловский. Ну а мне плевать. Не хочет учиться, не надо. Знаю я таких. Они думают, что родовых заклятий, которым их учат в семье, достаточно. Да и вообще, деньги решают гораздо больше вопросов, чем магическая сила. Не так ли? Честно говоря, так. Деньги и власть решают. Личная сила как минимум на третьем месте. Вот поэтому меня и грохнули. Если бы я в свое время помирился с отцом, то сейчас был бы графом и по-прежнему мог бы преподавать. Хотя, если б Антоша попросила помощи, я бы все равно поехал, и случилось бы то же самое. Мда. «Слышь, у тебя еще есть шанс?» — говорит Дюбук, пока студенты продолжают практиковаться. «Сгоняй к могильным. Вдруг у тебя получится отобрать у дяди титул. В конце концов, ты служишь императору и все такое. А он никто». «Здесь все не так просто, Дюба. Как ты думаешь? Император знает о проклятии нашего рода?» «Да стопудово знает». «Вот именно», — киваю я. «И как быстро он догадается, что моя антимагия связана с проклятием?» «Наверное, уже догадался». «Не исключено. так что род Могильных уже взяли в оборот. Или вот-вот возьмут. «Блин, это плохо», — восклицает Дюбук. «А если император тоже сделает из них антимагов?» «Тогда я перестану быть уникальным. Будет целая команда таких же. Но самое плохое, знаешь что?» «Что?» «Император получит секрет антимагии. Проклятие плюс мой ритуал равно антимаг. Их можно будет в промышленных масштабах клепать». «Да там даже твой ритуал не нужен. Любой способ усиления подойдет. Проклятие будет делать из плюса минус». «Вот именно!» «Игнатов!» — рявкую я. «Ты что творишь? Куда столько маны льешь? Убить нас хочешь?» «Простите», — бормочет студент. «Простите, кто?» «Простите, магистр». «Простите, магистр, кто?» — продолжаю давить я. «Простите, магистр Дум». «Молодец. Меньше маны, и не надо делать такой твердый конструкт. Будь изящнее». «Остальные молодцы. Каролина, у тебя вообще отлично получается. Орловский, не хочешь вместе со всеми поработать?» «Шучу. Мне плевать. Занимайся своими делами». «Так и что делать будем?» — спрашивает Дюбук. «А что мы сделаем? Замочим всех Могильных?» — мысленно пожимая плечами. «Все в порядке. Знаешь, я думаю, что это даже хорошо». «Антимагия в промышленных масштабах?» «Ну да. По идее, это прекратит истерию насчет ограничений. Появится противовес. Император же как раз любитель системы противовесов». «Ну, пожалуй, ты прав. А ты?» «А я стану родоначальником всей этой фигни. Войду в историю. Дмитрий Могильный — первый антимаг Российской империи. Может быть, свой титул получу или стану ректором Академии антимагов, типа того. Второй вариант мне больше нравится». «Одно другому не мешает», — радуется Дюбук. «Барон-ректор прикольно звучит?» «Да, неплохо. Особенно, если к этому будет прилагаться поместье с озером и отрядом сексуальных служанок». «Не-не, тебе жена понадобится, баронесса». «Жена, говоришь?» Смотрю на попку Каролины. «Да, возможно. Красивая и сильная». «У этой попка зачетная, но тебе другая женщина нужна. Ты сам прекрасно знаешь, какая». «Эта женщина меня не хочет». «Ладно, Дюбок, потом поболтаем. Нам есть что обсудить. Дай занятие закончить». Смотрю на часы. Уже скоро прозвенит колокол. Вызываю всех желающих создать конструкт на оценку. Потом раздаю печати. Белые, желтые, красные. Кто что заслужил. И тут как раз раздается колокол. «Всем пока!» Сразу же направляюсь к выходу. «Увидимся через...» Смотрю в листок со своим расписанием. «О, увидимся на четвертой паре. Готовьтесь. Буду вас нещадно пытать». «Магистр, можно вопрос?» «Нельзя». Выхожу в коридор и направляюсь в магистерскую. Хочется чайку хлебнуть. А может и чего покрепче? Помнится, за книгами у меня был припрятан вискарь. Если никто его не стибрил, он до сих пор там стоит. «Доброе утро!» Вхожу в магистерскую, как к себе домой. Другие преподы смотрят на меня так же шокированно, как и студенты боевого факультета. Типа, да какого хрена здесь происходит? «Вопросы потом, хорошо?» — улыбаюсь я. «Если коротко, меня назначил император. Нет, я не слишком молод. Да, справлюсь. Обращаться можно на «ты» и по имени. А можно магистр Дум». «Как это магистр Дум?» — хмурится магистр Риттер. «О, привет!» — подхожу к нему и жму руку. «А вот так, очень просто. Считаю, что я его наследник». Дмитрий Ульянович Могильный, сокращенно ДУМ. Прикольно, правда? Чайник горячий? Я все равно не понимаю, как юноша в твоем возрасте может быть магистром. Продолжает хмуриться Риттер. Очень просто, Герман, говорю я, наливая себе чай. Если у него достаточно знаний, он может. Какая разница, сколько ему лет?» «Вынужден признать, что знаний у тебя хватает», — нехотя соглашается Риттер. «Наверное, он помнит, как я показал класс на его лекции. Да и экзамен за первый семестр сдал досрочно, как нефиг делать». «И все-таки никакие знания не заменят опыт, в том числе жизненный», — вдруг вмешивается магистр Харламова. «Она преподает защитную магию. По-моему, ей лет 60, уже на пенсию пора. Учит вроде хорошо, но всех бесит. Других магистров, по крайней мере. Потому что постоянно напоминает, что вот я-то здесь уже много лет, а вы щенки сопливые. Даже когда я был в старом теле, она считала меня щенком, несмотря на все заслуги. Что уж говорить теперь». «Знаете, жизненным опытом обычно прикрываются те, кто на самом деле ничего не умеет», — говорю я. «Что ты себе позволяешь, Могильный?» — возмущается Харламова. «Да я же не про вас, Елена Игоревна. Честное слово. Делаю глоток горячего чая и смотрю на часы. Через пару минут у меня уже следующая пара начнется. А давайте пари». «Какое еще пари?» «Кто лучше обучит студента новому заклинанию?» — хитро ухмыляюсь я. «У кого вы ведете следующую пару?» «Целители, второй курс». «О, целители прекрасно подойдут. Давайте так. Сейчас я выдам задание своим студентам и прибегу к вам. Мы выберем двух человек и будем учить их новому заклятию, которого они не знают. Чей подопытный справится лучше, тот победил». «И какой в этом смысл?» — фыркает Харламова. «Никакого. Просто вы поймете, что я тоже могу классно учить, несмотря на возраст. Если тебя назначил сам император, то мне не надо ничего доказывать». Елена Игоревна начинает крутить педали назад. «А я хочу доказать. Или вы боитесь?» «Какая дерзость! Да я уже 30 лет преподаю защитную магию. «Думаешь, справишься лучше меня?» «Думаю, да», — уверенно киваю я. «Что ж, проверим», — Харламов встает и отдергивает пиджак. «Что на кону?» «Кто проиграет, тот будет месяц заполнять журнал успеваемости за другого». «Договорились». Мы с Еленой Игоревной пожимаем руки, а Риттер становится свидетелем. «Надо ли говорить, что я выиграл? Ненавижу заполнять журнал и вести прочую бюрократию. Всегда находил способ от этого избавиться. Или студенты за меня заполняли, или другие магистры. А у меня есть более интересные и важные дела. Клятвенный конструкт, например, надо обесточить. Когда занятие закончится, этим и займусь». Конечно, на четвертой паре Каролина намекает, что не прочь провести с магистром время. Но нет, в другой раз. Вчера было здорово, но сегодня надо уделить внимание важному вместо приятного. Собственно, как только все мои занятия на сегодня заканчиваются, решаю направиться в ритуальный зал. «Зачем тебе этот подвал?» – бурчит Дюбук. «Может, лучше дома?» «Дома слежка, может быть». Фиг знает, какие хитрые артефакты туда сунули люди императора. Да и простые жучки и камеры никто не отменял. В том числе такие, что магические волны улавливают. Блин, а ты прав. Ну еще бы. Буги хочет кушать, скрипучим голосом жалуется малыш. Ну ты что, забыл, как это делается? Возьми у меня из кармана пару рублей и сопри в столовой что-нибудь вкусненькое. Буги, да. Как хорошо-то. Все, как в старые добрые времена. Я опять преподаватель, силы хоть залейся. Студенты смотрят на меня с уважением, а кто-то даже с опаской. Студентки провожают взглядами. Любую из них я могу затащить в постель, если захочу. Я ж теперь звезда даже круче, чем в прошлой жизни. Доверенное лицо императора. По телеку меня показывают. Шик и блеск. Только вот короткий поводок в виде клятвы на крови меня напрягает. Но ничего, сейчас я его обрежу. Конечно, служить его величеству все равно придется, но при необходимости можно будет действовать по своему разумению. Или вовсе сказать «нет». Сложно, конечно, будет сказать владыке это короткое слово. Он пререканий не потерпит. Ну и вечно кланяться, как болванчик, меня не устраивает. Предстоит завоевать авторитет у владыки. Я не какой-нибудь бесхребетный лакей. Я магистр дум и предпочитаю действовать по-своему. Даже если цель передо мной будет ставить другой человек. Почему бы и нет, собственно? Так проще, думать не надо. К тому же выполнять задания государственной важности – это круто. Лишь бы меня не сделали разменной монетой в битве тех, кто за магию и тех, кто против. Но вот для этого как раз и нужно показать, что я крутой и ценный перец, а не просто пешка, которой не жаль пожертвовать. По дороге в ритуальный зал натыкаюсь на афишу предстоящего дум-турнира. Точно! Он состоится уже через пару недель. Интересно, а я теперь могу участвовать? Чтобы это узнать, бегом отправляюсь в кабинет Сырбора. Теперь-то он в любой момент меня примет. Не надо секретаршу убалтывать. «Исключено», — говорит Михаил. «Ты теперь магистр. Турнир для студентов». «Но я же записался еще когда студентом был». «Не имеет значения. Ты зачем хочешь участвовать? Чтобы победить?» «Естественно». «Ну и как это будет выглядеть? Магистр, да еще и обладающий уникальной магией, вышел и всех победил. Несправедливо». «Откуда вы знаете про уникальную магию?» Я поднимаю одну бровь. «Оттуда». Сырок тычет пальцем в потолок. «Когда мне сказали о твоем назначении, то в общих чертах объяснили, что к чему. Не хочу знать подробностей пока что. Вот если стану ректором, все мне расскажешь». «Хорошо», — киваю я. «Уверен, что станете». «К турниру я тебя не допущу, даже не надейся». «Ладно, ладно. А заявки еще принимаются?» «Нет». «Тогда что, если мое место займет другой студент, а я его поднатаскаю? Это же не запрещено». «Это можно». Подумав, кивает Сырбор. «Кого ты хочешь выставить?» «Валерий Смирнов, первый факультет целительского». «Целитель?» — фыркает декан. «Их всего двое или трое записалось. Не самый дуэльный факультет». «Значит, будет трое или четверо, и Валера победит. Записывайте». «Это не ко мне, а в приемную комиссию. Ты с этим Валерой уже поговорил?» «Нет», — улыбаюсь я, — «но он не откажет». Отправляюсь в приемную, а по дороге достаю телефон. «Ох ты ж! Миллиард пропущенных вызовов и сообщений! Хорошо, что трубка стояла на беззвучном. Но не миллиард, конечно, но дофигища. И Смирнов, пожалуй, лидирует среди желающих со мной пообщаться. Звоню ему сам и предлагаю встретиться возле кабинета приемной комиссии. «Дима!» Ко мне вдруг подлетает красивая рыжая девушка. «Можно с тобой сфоткаться?» «Чего? Зачем?» «Ну просто, ты же теперь знаменитость. Я Аня, кстати». «Здравствуй, Аня!» «Так, смотри, обращаться ко мне надо, магистр дум. Это первое. Второе, сфоткаться со мной нельзя. Я тебе не памятник. Третье, завтра вечером у нас свидание. Может быть, там сделаем пару снимков». С каждой моей фразой рыжая Аня все больше теряется, а на слове «свидание» аж пищит и подпрыгивает, как мышка, которая увидела кота. «Свидание?» «Ага, романтическое. Запиши свой номер». Протягиваю ей свой телефон. «Только быстро, я спешу». «А разве студентам можно встречаться с магистрами?» «Почему нет? Мы с тобой оба совершеннолетние. Давай, записывай». «Кобелина!» — хохочет в мыслях Дюбук. «Блин, она сама подошла. Я не смог с собой совладать». «Так тебе, Лизы, точно не видать». «Думаешь, дело в этом? В том, что я все время с разными?» «Дом, ты дурак?» — ласково спрашивает Дюба. «Конечно. Она хочет, чтобы ты был только с ней». «Ты для меня прям открытие сделал». «Она была права. Ты точно тупой, даже я это заметил». «Прикуси язык, рогатый. Надо над этим подумать». «Ага, подумай», — ехидничает Дюбук, — «если получится». «Блин, а Дюба прав, что ли? Ведь если вспомнить слова Караевой, она действительно на это намекала и всякий раз выражала недовольство, когда я рассказывал о своих похождениях. Почему-то я думал, что выставляю себя крутым мачо, но Лизе, видимо, нужен другой, единственный и верный. Смогу ли я таким быть? Ой, сомневаюсь. Но и отказываться от мечты овладеть своей царицей тоже не хочу. Кажется, мне предстоит очень непростое решение. Но не сейчас. Влажной фантазии кыш из моей головы. «Валерыч, привет!» Когда встречаю его у приемной, протягиваю руку. «Привет!» Тот несмело пожимает мою ладонь. «То есть, здравствуйте, магистр!» «Ай, да перестань! Наедине можешь звать меня Диманом, как раньше. Короче, слушай, меня не допустили к турниру в память о магистре Думе, потому что я теперь сам магистр. Вместо меня пойдешь ты». «Чего?» Смирнов моментально бледнеет. «Того! Я хочу, чтобы мой друг победил в память о другом моем друге. Нормально же? Пойдем записываться». Путем недолгих уговоров Валера соглашается участвовать, а я обещаю научить его крутым боевым заклятиям и выдать гору печатей. Правило не запрещает их использовать, как и в обычных дуэлях. Ну а после этого отправляюсь, наконец, в ритуальный зал. Пора обрезать поводок, который накинул на меня император.